Звездная гавань, астрологический ретрит, астрошпаргалка. Имя гостя — Джо, солнечный знак — Телец, лунный знак — Дева, восходящий знак — Стрелец, возраст — 42 года, профессия — политик, сенатор штата, отношения с другими гостями, женат на Фарах, примечание — слабый первый дом. Есть ли у него реальный лидерский потенциал? Фарах. Рини отпускает нас, и все разбегаются. Марго провожает Рини до входной двери, расспрашивая о тропическом шторме, который набирает силу в Карибском бассейне и продвижение которого, как заверяет Рини, она отслеживает. Адам хватает сумку и поднимается по лестнице в свой номер, а Рик и Тед направляются в игровой зал. Эйми, Иден и я остаемся. «Вы видели свои гороскопы на день приезда?» — интересуется Иден. «Наши лежали на подушках в номере». «Мы еще не поднимались в комнаты», — отвечаю я. «Ну и как, интересно?» — спрашивает Эйми. «Отчасти. Мой гороскоп настолько общий, что может подойти любому». Иден достает открытку из кармана и читает. «Добро пожаловать, Овен. Вы первый знак зодиака, одновременно бунтарь и лидер, а это значит, что вам не нужно ни перед кем оправдываться. Но вы должны подавать хороший пример для подражания другим. Чтобы устанавливать собственные правила, нужна особая сила, так что не забывайте сами играть по ним». Звучит необычно. Я знаю, что никогда и ни для чего не стала бы устанавливать собственные правила. «А еще я нашла карту Таро», — добавляет Иден. «Карту Таро? Да тут полно магических банальностей». «И что это за карта?» — любопытствует Эйми. «Влюбленные. Но она лежала на полу рубашкой вверх, и пояснений никаких. Я думала, что это странно, ее будто случайно обронили», — говорит Иден. «Бессмыслица какая-то. В этом доме все тщательно продумано». «Мы идем купаться. Хочешь с нами?» — к моему удивлению и разочарованию предлагает Эйми Иден. «Пожалуй, я немного почитаю, а потом приму душ», — отвечает Иден и направляется наверх. «Значит, остались только мы», — Эйми потирает руки. Она так возбуждена, что я не утруждаю себя указанием на очевидное. Мы обе без купальников, у нас нет полотенец, и хотя солнце греет, в воздухе над океаном чувствуется прохлада, да к тому же мы еще толком не устроились. Ни о чем не заботясь, Эйми распахивает французское окно и устремляется к воде. Эйми нет дела до очевидного, ее это просто не волнует. Она бы сказала: «Фарах, ничто хорошее никогда не бывает очевидным». Я смотрю, как она бежит по прибрежной траве, не проверяя, иду ли я за ней. Но я пожалею, если не пойду. Причал звездной гавани выступает из раскинувшейся зеленой лужайки в виде буквы «Т». По центру над водой на 50 футов тянутся прочные доски, удерживаемые переборками, выкрашенными в белый цвет. С правой стороны прикреплен пандус, удерживающий плавучий причал, который может подниматься и опускаться в зависимости от приливов и отливов. Для спуска на воду небольшого быстроходного катера или рыболовного судна. Левая сторона «Т» — это прочный причал, предназначенный для доступа к паруснику или небольшой яхте. У нас ничего такого нет, но мне интересно, приплывают сюда другие гости или нет. На бегу Эйми перепрыгивает с ноги на ногу, сбрасывая шлепанцы. Она оглядывается на меня и что-то говорит. Я не разбираю ее слов из-за ветра, но уверена, она хихикает. Она выпуталась из штанов того, что я считала цельным комбинезоном. Верхняя часть превращается в самое короткое платье на свете. Я перехожу на бег, чтобы догнать ее. Эйми спрыгивает с конца высокого причала, широко расставив ноги и вскинув руки над головой. На мгновение она замирает в воздухе, будто летит, и ее лицо озаряет совершенно детская радость. Затем гравитация берет верх, и Эйми с громким всплеском уходит под воду. «Залезай!» — вынырнув, зовет она. «Это так освежает!» «Это рыбья моча!» — дразню я. «Хорошо, Моана», — смиренно произносит она, намекая на хорошо знакомый нам обеим фильм. За годы дружбы мы раз 40 усаживали наших детей перед диснеевской Моаной, чтобы выкроить время для себя и поговорить. «Ты беспокоишься о детях?» — спрашиваю я. Я оставляю своих мальчиков, уходя каждый день на работу, а еще они проводят без меня один уикенд в месяц. Мне не настолько нужен отдых от детей, как Эми, но ее стремление снять с себя обязанности матери на этот уикенд воодушевило и меня. Теперь, глядя на воду, в которой мальчики с удовольствием бы поплескались, я начинаю сомневаться. Я и так провожу вдали от них слишком много времени. Эми делает несколько грибков брасом и переворачивается на спину, размахивая руками, как ветряная мельница. Я буквально парю. Похоже, что я беспокоюсь о детях. Я со смешком качаю головой. Конечно, нет. Ты, безусловно, не понимаешь. Эми улыбается из воды. Сияние золотого часа озаряет ее кожу. Она покачивается вверх-вниз на нежных волнах. Откашливаясь, я оглядываюсь на дом. Фасад и задняя его часть выполнены в совершенно разных стилях. Фасад обшит белой фактурной вагонкой с маленькими одинаковыми окнами, тогда как задняя часть дома отделана деревянными досками, окрашенными в голубовато-серый цвет. Вся центральная часть застеклена. От центра отходят два крыла с французскими балконами, как в бутик-отеле. Это придает дому неожиданную выразительность. Оригинальный, а не построенный по шаблону. Я впечатлена выбором Марго. Тишину нарушает вскрик Эми. «Что-то обвелось вокруг моей ноги! Ага!» Я шагаю с лужайки на причал, и мое сердце бешено колотится. «Оно все еще там?» «Возможно, это водоросли. Эми склонна слишком остро реагировать». «Да, там. Я чувствую его!» Она подплывает и хватается за плавучий причал, чтобы удержать равновесие и осмотреть ногу. С того места, где я стою, мне ничего не видно. «Боже мой, это угорь!» — вскрикивает она. Эми пытается забраться на плавучий причал, но безуспешно. Ей никак не удается как следует уцепиться за него. Она отталкивается изо всех сил, но ее ладони соскальзывают, и она плюхается обратно в воду. «Ты должна доплыть до берега!» — в ужасе кричу я. Макушка Эми под водой. Мне ее больше не видно. Я прикрываю рот ладонью. «Эми, ты меня слышишь? Здесь нет лестницы! Тебе сюда не забраться!» Я жду, но ничего не вижу. Вода слишком зеленая и мутная. Видимость пропадает в нескольких дюймах от поверхности. С каждой секундой моя тревога растет. Жизненно важно немедленно вытащить тонущего из воды. Я сбрасываю обувь и уже собираюсь нырнуть, когда Эми, задыхаясь, показывается на поверхности. «Помоги мне!» Эми тянется ко мне, и я обхватываю обеими руками ее тонкое запястье. «Упирайся ногами в борт причала», — советую я. «Фарах, скорее! Они окружили меня!» В голосе Эми слышны панические нотки. На меня нисходит спокойствие, как это бывает всякий раз, когда я принимаю роды. «Послушай меня!» — мой голос врача эхом отражается от воды. «Напрягись и используй ноги. Помоги мне вытянуть тебя». Эми откидывается назад и просовывает пальцы ног между досками борта плавучего причала. Я приседаю и хватаю ее за вторую руку. Вместе мы напрягаем мышцы ног, и, наконец, Эми в безопасном месте. Она прижимается щекой к теплому дереву. Ее дыхание прерывистое. Я сажусь рядом. «Как ты? В порядке?» Эми кивает и встает, осматривая свое бедро. Зеленые скользкие водоросли прилипли к ее стройным ногам. «Похоже, ты запуталась в какой-то растительности», — говорю я. По воде рядом с причалом пробегает рябь от всплеска. «Ты это видишь?» — Эми указывает на воду. «И действительно, под поверхностью извивается черный угорь. «Отвратительно!» — восклицаю я. «Это не тот тип змеи в штанах, на которого я рассчитывала в этой поездке, если ты понимаешь, о чем я». Она смеется. Я качаю головой. Эйми обожает грубые шутки. После появления на свет двух девочек она настойчиво, горячо просила меня подтвердить, что ей действительно нужно подождать 6 недель, как рекомендовал врач, чтобы снова заняться сексом. Но после рождения третьей она вообще не спрашивала. Все, о чем она говорила, это о том, что ребенку трудно сосать, а с двумя другими у нее никогда не было проблем с кормлением. Несколько недель спустя, за второй бутылкой вина, когда Эми расстегнула рубашку и прикрепила к обеим грудям механический насос, чтобы сцеживаться, я узнала, что у них с Адамом не было секса с момента рождения ребенка. Но это было 6 или 7 месяцев назад. Теперь девочку нет нужды кормить по ночам, и я думала, что Эми исправила ситуацию. «Все еще?» «Ага», — отвечает она. «Обычно я задаю вопросы, вопросы врача. У тебя что-нибудь болит? Ты борешься с желанием? Или вопросы друга, например, это его выбор или твой?» Но мне приходят на ум неуместные вопросы. Что изменилось, Эйми? Я чувствую то же самое? Эйми откидывается назад, чтобы стряхнуть воду с волос, и я теряю дар речи и самообладание. Я не могу отвести от нее глаз, ее раскрасневшиеся щеки, ее длинная шея, ее рубашка промокла и прилипла к телу. Ее соски встают торчком, и вместо того, чтобы игнорировать эту нормальную женскую реакцию на холод, я представляю, как наклоняюсь, прижимаюсь ртом к одному из них и нежно кусаю его, ощущая его вкус. Видение возникает в мгновение ока и кажется реальным, но совсем не таким, каким, скажем, представляется прыжок с балкона, когда смотришь вниз с большой высоты. Я понимаю, что это подходящая визуальная метафора для соблазнения моей замужней лучшей подруги, в то время как я сама состою в браке с высокопоставленным чиновником. Наверное, я была бы в лучшей форме, если бы прыгнула с балкона. «Ну, на этом поездка заканчивается», — говорит Эйми, поднимает свои брюки и встряхивает их на ветру. «Я предупрежу прессу». «О, не волнуйся, я справлюсь сама», — произносит она с улыбкой. Я напрягаюсь и отвечаю на ее улыбку, проглатывая комок ревности, поднявшийся из желудка к горлу. Мы идем по лужайке к дому. Впервые мысль, подобная той, что пришла мне в голову на причале, появилась 3 месяца назад. Я представила, что мы с Эйми прикоснулись друг к другу, и это был непривычный дружеский интимный жест, вроде одобрительного похлопывания по ноге или касания плечом, когда оказываешься слишком близко. Я представила, как она сосет мои пальцы, пока мы делаем Маргариту. Это видение то появлялось, то исчезало, пока я выжимала лайм в наши бокалы, обрамленные по краю солью. Я была удивлена, приятно удивлена. Кто не хочет, чтобы к нему так прикасались? Правда, в последнее время Джо делал это гораздо реже. Секундное размышление вряд ли можно счесть изменой, и у меня никогда не было осознанного интереса к женщинам. Я никогда не чувствовала себя обязанной что-то предпринимать на этот счет, а потому не восприняла эту игру воображения как нечто, грозящее перевернуть всю мою жизнь. Но с той поры подобные мысли посещали меня регулярно. Если бы кроме Эйми у меня были друзья, которым я могла бы довериться, они бы сказали, что это ранний кризис среднего возраста. И дело не в моей профессиональной честности или твердой вере в моногамию. Но я знаю, что дело не во всем этом. Моя зарождающаяся одержимость связана с Эйми. Она так прочно вошла в мою жизнь, в мое сердце, в мои фантазии, что мне кажется, я скорее умру, чем проживу в разлуке с ней еще хотя бы один день. Эйми. У импульсивных людей в голове нет места сожалениям. Последствия осознаются, а затем отбрасываются, как рубашка, в которой я прыгнула в ту мутную воду. Кого волнует, что мои волосы ужасно воняют, как гараж механика на болоте? У меня определенно есть отметина от укуса этого отвратительного угря. Но Google говорит, что он не опаснее укуса медузы. Я приму душ, намажу ногу мазью и открою бутылку розового вина. Все будет так, словно ничего не случилось, и только тело будет трепетать от восторга, вызванного моим порывом. Это потрясающее чувство — поддаваться чистому желанию. «Не могу поверить, что ты это сделала», — говорит Фарах, когда мы идем через лужайку к черному ходу. Она открывает дверь и игриво вталкивает меня в дом. Я спотыкаюсь о порог и вспоминаю, что это не наш дом. Я замираю. «Что?» — спрашивает она. «Ты это слышишь?» — шепчу я, и она качает головой, но послушно прислушивается. «Все верно. Здесь тихо. Ни слез, ни нытья, ни мелких ссор». Фарах фыркает. «Ты меня напугала». Я обнимаю ее и сжимаю до тех пор, пока Фарах не начинает хихикать. Мы обнимаемся с радостью двух матерей, воссоединяющихся со своими прежними «я». Мы свободны от детей, как и Иден с Марго. Правда, Иден сама выбрала этот статус, а Марго, если верить Адаму, изо всех сил пытается смириться с тем, что она, возможно, так и не станет матерью. Она моего возраста, не так уж и стара, чтобы сожалеть, что не забеременела 10 годами раньше, но они с Тедом пытаются добиться успеха в течение многих лет. Фарах говорит, что это совсем иначе, когда пытаешься в первый раз. На самом деле она предупредила меня, что мое тело уже слишком хорошо знакомо с тем, как забеременеть, а поскольку я много лет не принимаю противозачаточные средства, то вполне может случиться 4-я беременность, если мы с Адамом не будем осторожны. Если мы не будем осторожны и возобновим половую жизнь. Это важное условие. Я действительно хочу иметь 4-го ребенка. Маленький мальчик был бы хорошим стимулом, но дело даже не в этом. Материнство — это изобилие тайн. Как вышло, что Клара прямо-таки физический двойник Адама, а ведет себя, как я. И еще она любит нарядные платья и играть в грязи. А наша вторая дочь Дилан, напротив, чистюля и аккуратистка. А малышка Го только начинает проявлять характер, но уже видно, что он совершенно отличается от характера обеих сестер. Каким будет 4-й ребенок? Но когда я высказала эту идею Адаму, он отмахнулся, заявив, что у меня и так дел по горло. Каждый отказ — это маленький нож в моей груди. На верхней ступеньке лестницы мы с Фарах обсуждаем, в чем придем на обед, чтобы вышло гармонично, а потом расходимся по комнатам. Я обнаруживаю, что мои чемоданы уже прибыли в номер «Рак», хотя и не видела, чтобы посыльный или помощник по хозяйству их туда заносили. На моей тумбочке рядом с одинокой белой розой лежит плотная белая карточка, и я открываю ее. «Добро пожаловать, Рак!» Этот астрологический знак отличается редкой двойственностью. Мы привыкли, что у рака под твердым панцирем скрывается сладкое нежное мясо. Но обе эти стороны редко сочетаются друг с другом. Рак — один из самых злобных знаков зодиака и в то же время один из самых заботливых. Общение с вами не для всех, но люди, которые вас понимают, остаются с вами на всю жизнь. Этот уикенд принесет вам важное осознание, но в вашем стиле идти навстречу переменам боком. Не волнуйтесь, вы окажетесь там, где и должны быть, даже если на это уйдет немного больше времени. Я переворачиваю карточку. Гороскоп ненавязчивый и достаточно подробный, отчего создается впечатление, что его написали именно для меня, оказавшейся в этом месте здесь и сейчас. Я кладу карточку в книгу, лежащую на прикроватной тумбочке, и иду в душ. В великолепной ванной, отделанной белым кафелем, я по достоинству оцениваю мастерство создателей этого дома. Одна из моих подруг по Инстаграм, у нее 6 очаровательных детей, занимается ремонтом домов. И я просмотрела достаточно ее роликов, чтобы понять, что Звездную гавань не перестроили и не отремонтировали, а безупречно отреставрировали. Такие мелкие детали, как изящные плинтусы и раковина на подставке с золотыми ножками, указывают на оригинальный дизайн, очень продуманный дизайн. Это ужасно дорого, и сама работа, и ноу-хау. Принимая душ, я смываю остатки воспоминаний об импровизированном прыжке в воду. Фарах была права. Идею хорошей не назовешь, но ошибки, которые я совершаю, не должны помешать мне быть счастливой, быть собой. Горячая вода обжигает мою кожу, как мне и нравится. Я намыливаю подмышки мылом с ароматом кокоса, когда слышу слабый плач, плач ребенка. Я вытираю запотевшую стеклянную дверь. Именно такие звуки издает младенец, который не понимает, что его потребности вот-вот будут удовлетворены. Не понимает, что маме нужна чертова минута, чтобы вытереться или прикрыть набухшую грудь щитом скромности. Я выключаю воду. Тишина. Я стою, пока не начинаю дрожать, но плач не возобновляется. Я включаю воду и смываю остатки мыла, не пытаюсь уговорить себя, что это выли трубы с горячей водой или что звук доносился из соседнего номера. Я не в первый раз слышу плач фантома. Всегда в душе. Должно быть, это как-то связано с тем, что душ — единственное место, где я по-настоящему расслабляюсь. Мой сон едва ли можно назвать полноценным. Он подкрадывается незаметно или накрывает меня, словно волна. Я не могу вспомнить ни одного сна, который приснился бы мне с тех пор, как 8 лет назад родилась Клара. Я выключаю воду во второй раз и встаю на толстый коврик. Плач стих, но я слышу, как в комнате щелкает молния. Я открываю дверь и вижу, что Адам роется в своем чемодане. «Ты меня до смерти напугал», — говорю я. «Разве ты не собирался писать?» «Мне нужен перерыв, ладно?» — Адам вздыхает. «Конечно, ты заслуживаешь отдыха, милый». Адам, не раздеваясь, забирается на кровать и подкладывает подушку под голову. Он вводит пароль и принимается привычно скроллить новости. «Эй!» произношу я. Адам не отрывает глаз от экрана, не удостаивает меня ни единым взглядом. У нас не было секса с тех пор, как родился ребенок. Сказать, что это самый долгий период без секса в нашей жизни, значит ничего не сказать. После рождения первых 2 дочерей мы были близки спустя несколько недель. Через 6 после Клары, через 4 после Дилан. Как только я узнаю правила, мне нравится их нарушать. Я целый год не занималась сексом с мужем. Это так странно для меня. Когда я слышу свои мысли об этом, мне хочется открыть рот от удивления, как будто подруга только что раскрыла мне свой самый страшный секрет. Я до материнства дала бы пощечину маме мне и велела бы взять себя в руки. То есть я понимаю, почему он не поднимает глаз. Он давно перестал искать подсказки для соблазнения или возможности. «Эй!» — повторяю я. Я щекочу его ногу, которая свисает с края кровати. «Да», — произносит он, медленно водя большим пальцем по экрану телефона. «Что случилось?» Я развязываю узел на полотенце и роняю его на пол. Люди, которые вас понимают, остаются с вами на всю жизнь. Я позволяю сказанному в гороскопе поднять свою самооценку. «Ты хочешь?» Я не заканчиваю вопрос, но заканчиваю мысль, подползая к нему на четвереньках. Адам отрывает взгляд от телефона и делает вид, что шокирован. Но уголки его рта растягиваются в улыбке. «Сейчас?» — спрашивает он, оглядывая себя. «Я ехал в автобусе, кишащем микробами. Я знаю, ты это ненавидишь». Годами я пыталась избавиться от одержимости моей матери микробами. Муж меня отвергает, да еще и на меня же сваливает. «Это не наши простыни. Мне все равно. Давай сделаем это сейчас». Я выхватываю телефон у него из рук и кладу на тумбочку, наклоняюсь, чтобы поцеловать его, и закидываю ногу ему на колени. «В самом деле?» — говорит он, не зная, куда деть руки. Это медленное и неловкое начало, но я вызываю в памяти наш первый уикенд. Он усыпал кровать лепестками роз. Мы долго принимали ванну с пеной, пили шампанское и говорили о наших мечтах. Это было романтическое представление, но оно подействовало как заклинание, и оно переросло во что-то более реальное и в чем-то более чудесное. Наши тела двигаются в знакомом ритме. Даже по прошествии года это похоже на езду на велосипеде. Я замечаю отстраненный взгляд Адама, будто его здесь нет. Вспоминает ли он то же, что и я? Или что-то другое? Или кого-то другого? Меня охватывает отчаяние, и я издаю громкий стон, устраивая шоу, достойное премии Эмми. Некоторые неодобрительно относятся к перформансам во время секса, но чувства, лежащие в его основе, реальны. Свобода вдали от девочек, разрядка стресса, шанс снова соединиться с Адамом. Разве имеет значение, что все слегка преувеличено, усилено для эффекта? По-моему, это хорошо для меня. Адам утыкается мне в шею, и меня охватывает торжество. Тяжело дыша, я скатываюсь с него и натягиваю простыню до подбородка, касаюсь кончиком носа его плеча. «И я в душ», — говорит он, отталкивая меня. «Уже?» Меня переполняют эмоции, но я выплескиваю их только когда слышу, как открывается и закрывается толстая стеклянная дверь душевой кабины. Адам включает воду, и призрачные крики раздаются снова, на этот раз слабее, но они все еще слышны. Моя идеальная жизнь сейчас не кажется такой уж идеальной. Где все пошло не так? Я могу потерять мужа, а девочке отца? Я была импульсивным человеком, в душе которого не было места для сожалений до рождения детей, но с тех пор поняла, что я мать, может утонуть под тяжестью одного единственного неверного решения. Звездная гавань. Астрологический ретрит. Астрошпаргалка. Имя гостя — Адам. Солнечный знак — Скорпион. Лунный знак — Скорпион. Восходящий знак — Овен. Возраст — 38 лет. Профессия — писатель. Отношения с другими гостями. Женат на Эйми, брат Марго. Примечание. В гороскопе взаимодействуют вода и огонь. Слишком много огня, и вода закипает. Слишком много воды, и огонь гаснет. Что представляет большую угрозу? Адам. Мне нужно жить любовью, о которой я пишу. Это то, что сделало мою карьеру писателя-романтика такой успешной, и то, что я считаю невозможным с тех пор, как Эйми забеременела нашим третьим ребенком. Вся жизнь Эйми, весь ее мир — это девочки, даже ее карьера. Она прошла путь от автора женской газетенки, как отсосать у парня 10 способами, до мамы-инфлюенсера. Оцените эти безотказные приемы для полноценного сна. В течение последнего года не было никаких ночных мозговых штурмов по поводу сюжетов для моих романов. Не было романтических свиданий, никаких отношений. Эйми и Адам из нашей первой встречи были бы очень разочарованы. 13 лет назад, сразу после получения степени магистра изящных искусств, я писал тупую беллетристику о мрачном, ущербном человеке, одиноком в этом мире. Днем я выпивал в крохотных грязных барах, а в ушах у меня звенели отказы агентов. Я сидел в таком баре в верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, когда она зашла туда с подругой. Из древнего музыкального автомата, который не обновлялся с начала 2000-х, громко играла музыка. Бар ни в коем случае нельзя было назвать ночным клубом, по крайней мере до тех пор, пока Эйми и ее подруга не завизжали, услышав песню «Dave Matthews Band». До этого никто не двигал плечом и не покачивал головой, не говоря уже о том, чтобы встать и начать танцевать, как эти двое. Сказать, что они выглядели здесь неуместно, было бы преуменьшением, особенно Эйми. Она была прекрасна и знала это. Половина парней в зале слетелись на нее, как мухи на гнилой банан, но я остался на месте, изображая невозмутимость. Я болтал с барменом о финале НБА, не обращая на нее внимания. Эйми подошла ко мне и отхлебнула моего пива. «Я играла в баскетбол», — сообщила она. «О, правда?» Она была того же роста, что и я, когда сидел на барном стуле. А так во мне 6 футов. У нее 5 футов 4 дюйма, не больше. «Это было в колледже?» «В начальной школе», — совершенно серьезно ответила она. «Я была разыгрывающей». Я подавил смех, а она махнула рукой вверх-вниз, отбивая воображаемый баскетбольный мяч. Я наблюдал за ней со смесью растерянности и благоговения. Должно быть, ей понравилось выражение моего лица, так как она пригнулась, продолжая вести воображаемый мяч, и стала пробираться сквозь толпу, будто это были игроки команды противника на площадке. Она пригнулась так низко, что я потерял ее голову из виду, но мог проследить ее путь по покачнувшимся людям, которых эта девушка-вихрь толкнула в спину. Она вернулась на место за барной стойкой рядом со мной. Ее лицо раскраснелось от возбуждения. Я был ошеломлен, задаваясь вопросом, кем эта девица себя возомнила. «Мне знакомо чувство, которое вы сейчас испытываете», — заявила она. «Вы не представляете, что я сейчас чувствую», — ответил я, — «потому что я сам этого не понимаю». Она взяла у меня бокал с пивом и покачала головой, утверждая, что я ошибаюсь в своих мыслях и чувствах. «Я могу помочь вам назвать это». «Хорошо», — я махнул бармену. «Давайте нальем пиво и вам». Эйми вернула мне полупустой бокал со словами. «Значит так. Вы глубоко заинтригованы. Давайте погуглим, чтобы убедиться, что это именно то слово», — предложил я. «О, это именно то слово». «Интриговать», — прочитал я в телефоне. «Первое. Вызывать любопытство или интерес. Очаровывать. Синонимы. Дразнить, поглощать, очаровывать, пленять. Антоним — скучать». «Точно», — согласилась она. «Но подождите, есть и второе определение», — сказал я. «Давайте послушаем». Бармен принес ей пиво, и она сразу отпила. «Итак, интриговать. Второе. Строить тайные планы, намереваясь сделать что-то незаконное с кем-то». Эйми улыбнулась мне. «Не лгите. Именно это вы и почувствовали». Я откинул голову и разразился смехом, который копился с тех пор, как она сказала, что играла в баскетбол в начальной школе. Она улыбнулась еще шире. «И это!» — ее глаза сверкнули в тусклом освещении бара. «Вот этот смех!» «И что же это?» — спросил я. «Это любовь!» — ответила она. В тот вечер я не поверил ей, но меня очаровал ее необычный комментарий. В итоге она оказалась права на 100%. Я влюбился в нее во время того самого первого обмена репликами. Только спустя годы я понял, почему. Эйми могущественнее меня. Мир не прогибается под нее. Скорее, она заставляет его делать то, что ей нужно. Никто из таких могущественных людей никогда не выбирал меня. Но ее власть надо мной слабеет. Когда я выхожу из душа, Эйми ждет меня на кровати. Я быстро одеваюсь, не обращая внимания на выражение ее лица, умоляющего об объятиях. Я собираюсь вернуться к работе. Я беру свой ноутбук и записную книжку. «О, ладно, удачи», — произносит она, раскидывая волосы по подушке. Эйми считает, что именно благодаря ей я добился успеха и популярности. Это она предложила мне начать писать романы о любви. «Почему бы тебе не сделать главной героиней девушку вроде меня?» — пошутила она после особенно жесткого отказа агента. «Ты безнадежный романтик». Да, именно ее предложение заставило меня поглощать все подряд. От современных любовных романов с эротическим подтекстом до долго и счастливо для несимпатичных женщин. Но читать все это я начал только потому, что в моем творчестве наметилась некая пауза. Однако, признаюсь, я был очарован всем этим разнообразием и впечатлен. Я просто не знал, сколько мастерства вложено в эти милые истории, сколько существует поджанров, сколько нюансов дополняют теперь базовые сценарии. В магистратуре мы не уделяли внимания подобного рода литературе, а она оказалась весьма интересной и, можно сказать, вкусной. Когда я начал писать в этом жанре, все детали моего прошлого встали на свои места. Я переписывал трагедию собственной жизни, начиная с раннего детства. Когда-то психотерапевт сказал бабушке, что для меня это лучший способ примириться со смертью моих родителей. Чтобы убить отца, как дракона, которого я в нем видел. Чтобы спасти свою мать, которая умерла, и сестру, которая уже никогда не будет прежней. Я писал, чтобы дать им новую жизнь, которой мы все заслуживаем. Так я строил свою писательскую карьеру. Эйми была моей музой, но те времена прошли. Она не читала мою последнюю опубликованную книгу и не спрашивала о том, над чем я работаю сейчас. Когда-то Эйми была моей первой читательницей, и я ценил ее весьма уместные замечания. Она помогала мне латать сюжетные дыры, улучшала сексуальные сцены так, что они не только возбуждали, но и развивали сюжет. Эйми сделала частью своей работы создание контента в нашей реальной жизни, который стал благодатной почвой для моих романов, пока этот творческий колодец не иссяк. Нет, это не точная метафора. Эйми построила плотину. Она стала отводить всю воду нашим девочкам, а я остался лежать на дне обмелевшего русла. Она выделяла мне самый минимум, чтобы я не умер от обезвоживания. Именно об этом и шла речь в сцене в нашем номере. Впервые почти за год у нас был секс. Она думает, что секс за один раз все исправит? А где же близость? Где душевный вклад? Если она хочет, чтобы ее простили за то, что она закрыла глаза после рождения ребенка, потребуется нечто большее, чем прыжки на кровати. Большее, чем секс на ее условиях, возможный только потому, что девочек здесь нет. Это не настоящая жизнь, и это не настоящая любовь. Я беру банку пива из забитого до отказа холодильника и прохаживаюсь по дому в поисках библиотеки, о которой упоминала Марго, но виды за окнами отвлекают меня. Солнце огромное и круглое, оно плавает над водой. Небо пылает оранжевым и розовым. Я оставляю ноутбук и записную книжку на столе в столовой и открываю французское окно. Снаружи воздух пахнет морем и свежестью. Я иду к причалу под стрекот ранних сверчков, подбираю брошенную чайкой раковину моллюска и пускаю ее по темной воде. Краем глаза я вижу, как из маленького коттеджа к югу от главного здания выходит женщина. Предполагая, что это хозяйка, я машу ей. Женщина замечает меня, но не отвечает на мой дружеский жест. Я опускаю руку и потираю голову, чтобы скрыть неприятие. Скверное отношение ко мне может стать причиной ужасной смерти этой особы в моей следующей книге, возможно, в качестве невинного свидетеля, которого прикончат, пока мой герой спасает свою возлюбленную. На причале я пытаюсь насладиться прекрасным закатом, который вытащил меня на улицу, но донимают москиты. «Привет, приятель!» Я слышу за спиной голос своего Шурина и понимаю, что я не один. Я пинаю ногой еще одну разбитую ракушку. Та с громким шлепком падает в воду. «Привет, Тед!» — отвечаю я. Тед идет следом за своим лучшим другом Риком. Они несут по деревянной платформе с маленьким круглым отверстием и ножками в верхней части. От этого зрелища у меня меняется настроение. «Ребята, вы играете в корнхолл?» — спрашиваю я. Сноска. Корнхолл — популярная американская игра на открытом воздухе. Цель игры — набрать как можно больше очков, бросая мешочки так, чтобы они либо попали в отверстие на доске, либо остались на самой доске. «Не совсем», — мотает головой Тед, — «но выглядит похоже». Тед имеет в виду, что мы по очереди то пьем пиво, то кидаем мешочки с кукурузой. «Не ведем счет. Ничего соревновательного», — поясняет Рик. «И никакого веселья?» — ухмыляюсь я. «Я должен сидеть в библиотеке и писать книгу, которую нужно сдать через несколько недель, но возможность поиграть в корнхолл кажется мне более привлекательной. Не слишком дружеская игра против одного из самых фальшивых мачо, которых я знаю». Рика, выставляющего на показ свои мускулы, чтобы скомпенсировать свои жалкие 5 футов 7 дюймов роста. Это идеальный выход для моего сдерживаемого разочарования. Как насчет скоростного раунда по 5 бросков? Побеждает тот, кто наберет больше очков, предлагаю я. Рик смотрит на Теда, тот пожимает плечами. «Вы играете...» «А я принесу еще пиво», — говорит Тед. «Мне приятно швырять мешочки через лужайку, мысленно отсчитывая броски. Это помогает направить и сфокусировать мой гнев, не давая ему выплеснуться наружу. Я делаю 2 броска подряд. Бросок Рика короткий и медленный, в точности, как он сам. Я смеюсь над собственной шуткой, когда бросаю 3-й мешочек. Он падает рядом с доской». Следующий приземляется почти как надо, но зависает над краем отверстия. Я направляю всю свою энергию на последний бросок. Этот мешочек попадает в предыдущий, и оба они проскальзывают внутрь. «Да!» — восклицаю я, размахивая кулаком. Подошедший Тед открывает банку с пивом и протягивает мне. «Спасибо, чувак!» Я делаю глоток и ставлю банку у своих ног. Я уже сделал все броски и не хочу волноваться. И сохраняю спокойствие, пока Рик не делает еще один бросок. Поскольку все мои мешочки валяются под доской возле нее, я вынужден идти через лужайку и собирать их. Когда я торопливо возвращаюсь к месту броска, жена Рика, Иден, выходит через французское окно в задней части дома. «Милый, ты не знаешь, где мое зеленое платье? Не могу его найти», — жалуется она. «Оно висит в шкафу в моем чехле для одежды, застегнутом на молнию». Рик бросает мешочек, который проваливается в отверстие. «Хорошо, спасибо», — щебечет Иден. «Нет, детка, останься», — просит Рик. «Ты мой талисман на удачу. Мне нужен еще один». «Мне тоже», — говорю я, — «мне тоже нужен еще один». Иден не смотрит в мою сторону. «Победителя определит тай-брейк», — заявляет Тед. Рик делает бросок, но торопится и промахивается. Теперь собирать свои мешочки приходится ему, и у меня есть время настроиться на бросок. Я разминаю один из мешочков, чтобы потом, похлопывая, превратить его в красивый плоский летающий блок. Какой бы захватывающей ни была эта игра, у меня нет времени смотреть. Мне нужно принять душ, — говорит Иден. «Люблю тебя, детка», — отвечает Рик. Я кидаю мешочек, и с того момента, как он отрывается от моей ладони, чувствую, что это победный бросок. Я прослеживаю описываемую им идеальную дугу в предвкушении, что он попадет точно в цель. Рик останавливается на полпути, чтобы понаблюдать за происходящим. Его руки заняты собранными мешочками. Мой удар был идеально выверен по дистанции, но чертов мешочек падает немного левее отверстия. «Не вини ветер», — поддразнивает меня Тед. «Ты же видел, правда? Этот порыв ветра возник из ниоткуда». «Что вы делаете, мужественные мужчины?» — кричит Эйми с балкона. Она в халате, держит в руке бокал с вином, спрашивает и делает глоток. Рядом с ней появляется Фарах. «Мы стрижем газон», — отвечаю я. Эйми слишком громко смеется над моей шуткой. Когда-то я обожал ее буйство, а теперь оно вызывает у меня отвратительное раздражение. Я игнорирую Эйми и пускаю в полет еще один мешочек, но промахиваюсь мимо цели на 2 фута. Наконец-то она осыпает меня чрезмерной лаской, которой я жаждал последний год, но почему-то это только расстраивает меня. Вероятно, я единственный парень, которому после того, как он перепихнулся с собственной женой, нужно снять напряжение. Готовый выжать все до последнего из оставшихся 2 мешочков, я наблюдаю, как Рик выбирает цель. Он делает тренировочный взмах, разогревая руку. Потом мы оба одновременно отпускаем мешочки. Брошенный Риком с воображаемым свистом пролетает через отверстие, а мой беззвучно падает в траву. «Вот это игра!» — улыбается Рик, допивая пиво. «Это была хорошая игра», — соглашается Тед. «Матч-реванш!» — кричит Эйми. «Милый, на этот раз ты одолеешь его. Давайте еще раз». «Нет, мы закончили», — говорит Рик. «В чем дело? Ты боишься, Рик?» — дразнит его Эйми. «Прекрати, Эйми, прошу я». Похоже, прозвучало излишне резко, но я не извиняюсь. Эйми исчезает с балкона, а я опускаю взгляд на скомканный мешочек в своей ладони. Хотя игра окончена, я решительным броском отправляю его в полет. Смотрю, как он описывает дугу, и на долю секунды представляю, что именно так вышвыриваю своей жизни Эйми.